добрый вечер, дорогие слушатели. А может быть, доброе утро, а может быть, доброй ночи. В своих руках я держу старинную книгу. Этой книге 200 лет. Здесь собраны старинная русская поэзия. Поэзия неприличная второй половины 18 столетия. Вы знаете, очень многие дворяне, первые лица нашего государства, обожали гривуазные стихи. И сегодня я рискну достойнейшей публике представить сии произведения.